Издательство представляет автора и произведения следующим образом. Коко Шанель – одна из ярчайших звезд на небосклоне высокой моды, просиявшая в 20-м столетии. Ее яркая личная жизнь, дружба с гениальными людьми – Уинстоном Черчиллем, Сергеем Дягилевым, Кокто, Жаном Море, Игорем Стравинским, страстная увлеченность своей профессии – сделали биографическое повествование Анри Гиделя захватывающим высоким чтением. Это одна из самых умных и приятных женщин и самая сильная женщина, с которой мне когда-либо приходилось иметь дело. Уинстон Черчилль. Ее элегантность потрясает воображение даже непосвященных. Кристиан Диор. Коко Шанель говорила мне, человек-легенда обречен растворить себя в мифе и тем самым укрепить миф. Сама она так и поступила. Выдумала себе все. Семью, биографию, дату рождения и даже имя. Сальвадор Дали. Все в наших руках, поэтому не стоит их опускать. Бедность – не противоположность роскоши. Истинная элегантность предполагает беспрепятственную свободу движения. Элегантность не в том, чтобы надеть новое платье. Элегантно, потому что элегантно. Новое платье тут ни при чем. Можно быть элегантной в юбке и в хорошей подобранной фуфайке. Было бы несчастьем, если надо было одеваться у Шанель, чтобы быть элегантной. Это так ограничивает. Чтобы великолепно выглядеть, не обязательно быть молодой и красивой. Своей манерой одеваться я вызывала насмешки окружающих, но в этом и состоял секрет моего успеха. Я выглядела не так, как все. Коко Шанель.